Глава 9. Неверный подход Дракайна. Лёля. Я чёрная Дракайна. И не люблю, когда кто-то что-то спрашивает обо мне за моей спиной. Хочешь узнать? Спроси прямо, человечка. После громадного дракона Аарона, который предстал передо мной в небе во всей своей красе, полудракайна Вивьен пусть и выглядела устрашающе, но в то же время, на мой взгляд, как-то невзрачно. Я смогла сдержать рвущийся наружу крик. Да, поджилки внутри затряслись, но лишь на пару секунд. А потом, когда мой взгляд стал более тщательно исследовать её участки кожи, на которых проглядывались края чешуи, мне, если честно, стало даже противно. Не дракайна, а какой-то недомутант. Честное слово. А если учесть, что двоюродная сестра Аарона не вызывала у меня положительных эмоций, то отвращение к ней усилилось в разы. Она явно хотела впечатлить меня, вот только вышло в точности до наоборот. Нет, Мальен, у которой проявление ящерки в разы меньше, чем у Вивьен, не вызывало такого же отвращения. Я относилась к ней спокойно, вон даже утешать кинулась, потому что видела её искренность. Девушку действительно терзало, что от полноценного оборота в огнедышащего зверя её отделяет огромная пропасть. И ей никогда её не преодолеть. Но разве это не печально? Она вроде относится к этой расе, вроде считается дракайной. Но на деле на неё смотрят сверху вниз. С высокомерием. Вот такие, как Вивьен. Терпеть ей подобных не могу. «Моё имя Оля», — кивнула я. «Теперь можете обращаться ко мне так. Не человечка». Я старалась выглядеть невозмутимо, хотя сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. «Ни в жизнь не покажу, что боюсь. Эффект неожиданности уже не сработает, уж прости. Да и сама должна понимать, ты на фоне Аарона выглядишь смешно». Вивьен, заметив, что её полуоборот не возымел на меня должного эффекта, ведь я даже бровью не повела, недовольно скривилась. «Оля», — раздраженно фыркнула она, возвращая себе прежний вид. «Что за имя такое дурацкое?» «Обычное для моего мира имя», — пожала я плечами в ответ, наслаждаясь её недовольством, которое отчётливо проглядывалось на лице. Дракайна замолчала на пару секунд, а потом с невозмутимым видом, задрав повыше нос, заявила. «Мне оно не нравится. Буду звать тебя человечкой. Ты же не против, да?» На её губах появился коварный оскал. Она проверяла меня на прочность. Прощупывала, пытаясь вывести на эмоции и сделать уязвимой. «Не дождёшься. Ящерица, ты недоразвитая». Я не стала возражать, но и согласия своего не озвучила. Прекрасно понимала, эта зазнайка всё равно будет делать по-своему, наплевав на моё мнение. «Пошла отсюда!» Вивьен стрельнула взглядом во вздрогнувшую служанку. Виновато глянув на меня, девушка поспешила на выход. От проявления грубости и хамства я недовольно сжала зубы. Везде есть простой народ и те, кто возвышается над ним, тыкая под нос своим превосходством. И то, что я сейчас увидела, вызвало раздражение. «Сколько тебе лет?» Вивьен с видом богини прошествовала мимо меня, подходя к креслу и величественно опускаясь в него, расправляя пышную юбку. 23. Смотрела на неё, испытывая смесь эмоций. Эта вредная девица вызывала опасения, и в то же время мне несказанно хотелось поставить её на место. Спустить на землю с небес, в которые ей самой никогда не подняться. Внезапно возникла мысль. Наверное, ей тяжело осознавать это. Тяжело понимать, что, как бы она ни кичилась своим положением, ей никогда не познать, что такое быть полноценным драконом. Вредная ведьма, сидящая внутри меня, злорадно усмехнулась. 23. Дракайна задумчиво хмыкнула. Уже половозрелая. Такие слова у любого вызовут настороженность, и я не стала исключением. Вивьен без стеснения рассматривала меня, задержавшись на моей груди. Странная дамочка, странный мир. И ситуация, в которую я попала, тоже странная. Мне сказали. Я пыталась храбриться, набрала побольше воздуха. Что я пара Аарону? «Не пара», — резко рыкнула Вивьен, лицо которой мгновенно ожесточилось. «Не пара», — повторила она уже более спокойно, прочищая горло. «Ты так, кто подходит ему?» Не понимала, о чем она говорит. Ее завуалированное объяснение не принесло ответов. Скорее вызвало еще больше вопросов. Я чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Чувствовала опасность на каждом шагу. И еще чувствовала, что долго в таком напряжении не протяну. Точно сойду с ума. Этот мир, замки, короли и драконы. Он чужой для меня. Выдумка. Сказка, которая стала явью и грозит превратиться в кошмар. Что это значит? Я не собиралась покорно молчать и довольствоваться теми скудными объяснениями, которые больше путали, чем вносили ясность. Я ему не пара, но для чего-то подхожу. И для чего же? «Ты слишком много думаешь», — отмахнулась ящерица, скорее всего, принимая меня за идиотку. И все же, пытаясь контролировать дыхание, я на свой страх и риск сделала шаг вперед, выказывая настойчивость в данном вопросе. Бровь Вивьен взметнулась вверх, а в ее глазах появился опасный блеск. «Пусть я тебя и боюсь, но ты об этом не узнаешь. Мой брат хочет детей». Дракайна медленно поднялась на ноги во весь рост, не спеша приближаясь ко мне. «И?» Мое сердце грохотало в груди все сильнее. Я поняла, что именно она имеет в виду. «И ты должна исполнить его мечту». «Я? Ну не я же!» — раздраженно фыркнула Вивьен. «Ты точно полоумная. Что непонятного? Аарон хочет детей. Ждал тебя около 15 лет. Только ты можешь подарить ему наследника. Поэтому давай, меньше слов, больше дела. Аарон, между прочим, двоюродный брат короля. Значимая фигура в этом мире. Родить ему — великая честь, которую удостоилась именно ты». Я, пребывая в шоке, не могла вымолвить ни слова. Только глаза сверкали волнением и подступающей яростью. «Честь, значит, засунь эту честь себе в задницу». «Я решила тебе помочь». Вивьен, явно не замечая моего состояния, прошла мимо. «Подготовила красивое белье для этого дела. Надень его перед встречей с Аароном. Он любит красное». Ярость все отчетливее бежала по венам. Мне бы спросить у нее, откуда ей известно предпочтение брата. Но не до этого сейчас было. Так хотелось заорать, а еще лучше вышвырнуть из комнаты эту высокомерную идиотку. «Сейчас принесу». Важно задрав нос, Дракайна направилась на выход. «Не надо», — выпалила я, чувствуя, как от негодования и злости напрягается тело. «Мне оно ни к чему». «Настолько уверена в себе, что ли?» — прилетела едкая в ответ. «Думаешь, он так легко заведется, глядя на неухоженную тебе?» «Да что за день сегодня такой? Что не так с моей внешностью? Сначала мать Артема, теперь это недоящерица. А я и не прошу, чтобы он заводился, ясно?» Все, меня прорвало. «Что за дурдом? Я не нанималась той, кто будет рожать по щелчку пальцев. И уж тем более не просилась в этот долбанный мир. Кто сказал, что я буду рожать по чьему-то желанию? Да еще и непонятно кому». «Непонятно кому? Ты... как ты смеешь, человечка?» Змеёй зашипела Вивьен. Секунда, и она схватила меня за волосы, больно дернув. «Сиди здесь, поняла? Наденешь то, что я принесу. И только посмей вякнуть хоть что-то». Грубо отшвырнув меня, Дракайна вышла в коридор. Я, конечно, девушка спокойная, если меня не трогать. А если тронуть, то сделаю назло. Скользнув взглядом в сторону балкона, за которым раскинулся вид на сад, я устремилась туда. Высота примерно 2-й этаж, но это ерунда. Вообще не смутило. Тем более дерево достаточно близко. Мне хватило мгновения, чтобы решиться. Нет, убегать я не собиралась. Да и бежать было некуда. Новый мир, новые законы и правила. А еще непонятно, какие зверюги помимо драконов здесь обитают. Приняла решение, что прогуляюсь немного. мысли в порядок приведу и нервы заодно. Посмотрим, как они занервничают, узнав, что я пропала.